Глава 46. Даниил. «Твой парень?» Бросаю дело на равнодушный вопрос, но как только он слетает с губ, тут же чувствую, как охрененно жалко это звучит. Судя по тому, что я успел увидеть за сегодня, Полина вовсю живет дальше. Она добилась всего, чего хотела. Париж, танцы, французик с глазами верного, наивного щенка. Ей, походу, вообще на меня с высокой горы положить. Сука, чувствую себя лишним. И на что я вообще надеялся? Что она будет скучать по мне? Что будет ждать и страдать так же, как страдал я? Идиотизм. Я просто жалок. Я не нужен ей. Теперь это очевидно. Но почему-то продолжаю отчаянно хвататься за призрачный шанс на прощение. Глупо, конечно. Если бы она хотела меня видеть, давно бы связалась. В отличие от нее, я не прятался. Сцепляю зубы и отворачиваюсь к окну. Из нас двоих только я сходил с ума последние полгода, в то время как Полина... Походу, я и нахуй не уперся. Вон какая спокойная. В том баре она веселилась, танцевала, радовалась своей охрененной жизни. И тут явился я. «Пьер, мой друг!» Складывает руки на груди, стервозно приподнимая брови. «Ну да, кому пиздишь, Поля? Я же видел, как он на тебя слюной капал. Этот малой тебе явно не друг, девочка. По крайней мере, один из вас настроен не только на дружбу. Хотя, мало ли что у них тут во Франции означает дружба. Может, так называют тех, с кем трахаются». От мысли о Полине и этом французе у меня начинает нервно дергаться глаз. Блять, думал, что изменился. За все полгода меня никто так из себя не выводил. Но 2 минуты наедине с Полиной, я уже сам не свой. Ревную ее, дико ревную. И завидую этому задохлику кудрявому. С ним-то Полина вон какая веселая и доброжелательная. А со мной хрен там. Хоть бы одну улыбку подарила. «Куда мы едем?» – устало спрашивает она. «Мне завтра вставать рано. Не хочу надолго задерживаться». «Ну да, ну да. Неужели я тебе настолько безразличен, что ты мне и получаса своего драгоценного времени уделить не готова?» «Едем в мой отель. Давай лучше в кафе поговорим». «Почему?» Мой вопрос повисает в воздухе. Чувствую, как настроение меняется. Полина напрягается. Нервно ерзает попкой по сиденью моей тачки. «Что, детка, боишься со мной наедине оставаться? Боишься не устоять?» От ее близости я мелко подрагиваю. До сих пор не могу поверить, что это реально она. С губ чуть ли не слетают тупые признания. «Полина, детка, как же долго я тебя искал!» «Ты понятия не имеешь, сколько раз мне приходилось наступать на горло своим желанием, чтобы приблизиться к тебе. Скольким пришлось пожертвовать, словно ледокол, застрявший в бескрайних северных просторах недружелюбных обстоятельств, я пёр на пролом к своей цели. К тебе, детка, к тебе. И вот, достигнув цели, отказываюсь признать, что все было напрасно. Сцепляю зубы, чтобы не сорваться в обвинение». За полгода одержимости я одновременно любил ее и ненавидел. Злился, пиздец злился за то, что сбежала. Даже шанса мне высказаться не дала. Все решила сама. Херово ты, Полина, решила. В итоге все скатилось в жопу. В груди клокочет негодование, но я стараюсь никак его не показывать. Лишь нервно барабаню по рулю пальцами. Торможу через 10 минут за вторым поворотом. Заселился в этот отель сутки назад. Я нашел своего Моби Дика. А если точнее, ее нашел частный сыщик. Это было охрененно сложно и дорого. Как выяснилось, Полину теперь зовут Олли Шанс. Имя сменила. Сделала что-то с волосами. Стала еще тоньше и изящнее. Но в остальном почти не изменилось. Это по-прежнему она. Глушу мотор и мысленно торможу себя, чтобы не вцепиться ей в локоть и не потащить силком. Нет, не в этот раз. Сейчас она должна пойти сама. Молча выходим из тачки, будто сговорившись, стараемся не смотреть друг на друга. Лакшери-вестибюль. Поднимаемся выше. Пентхаус. Лифт останавливается. Двери открываются. «Проходи!» — киваю ей. Полина с удивлением оглядывается по сторонам. «Ты в своем стиле, Ольшанский!» — хмыкает. «Мажорство из тебя так и прет. Унитазы у тебя тут случайно не золотые?» «Ага, платиновые!» — хмыкаю, подходя к бару. «Конечно же, Полина запомнила меня таким, наследником с серебряной ложкой в зубах. Она понятия не имеет, как я прожил в Париже те 2 месяца перед Рождеством и после него, как ночевал под мостом, как...» «Впрочем, неважно. Сейчас не об этом». «Присядь», — киваю на диван. Поля опускается на самый край. Я все еще стою перед ней. Она поднимает на меня взгляд, и тут нас обоих прошибает. Я чувствую это. Электрический разряд. Острый ток, от которого на коже волоски встают дыбом. «Поговорим?» Нервно сглатываю, продолжая стоять прямо напротив нее. Ее лицо на уровне моего паха. Жесть какая-то. «О чем, Дань? О нас?» «О нас? Мне кажется, нам нельзя. Прекрати! Я искал тебя 1,5 года, Полина! Ты должна мне этот разговор!» Поджимает губёхи, жует их, вздыхает, потом поднимает на меня взгляд. «Ладно, как хочешь. Ты спал с моей матерью, Дань. Ты не знаешь всей истории. Я не уверена, что хочу знать подробности». «Я уверен, что хочешь. Просто боишься, что правда окажется на моей стороне». Полина снова поднимает на меня загнанный взгляд, робко передергивает плечами и кивает. «Хорошо, расскажи мне свою версию». Набираю в грудь побольше воздуха и, садясь на противоположный диван, начинаю рассказ о той злополучной ночи.